Колин До. Рассказываю ей, что мою маму зовут Кэтрин, и показываю фотографию, которую всегда ношу в бумажнике. Она старая, сделана лет 10 назад или больше. Она говорит, что у меня такие же глаза, как у мамы. Взгляд серьезный и немного таинственный. Улыбка у мамы получилась вымученной, виден сломанный зуб с краю. Это очень ее раздражало. Ты всегда улыбаешься, когда говоришь о ней. У мамы темные, как и у меня, волосы, прямые и жесткие. Говорю, что и у отца такие же. Почему мои вьются, остается загадкой. Видимо, сказались чьи-то гены. Понятия не имею, моих бабушек или дедушек. Я не могу уехать домой по многим причинам, но одна из них, о которой я стараюсь не думать, — вероятность оказаться за решеткой. Впервые я нарушил закон, когда мне было 23. 8 лет назад. Я пытался жить честно. Пытался следовать правилам, но ничего не вышло. Я ограбил заправку и отправил каждый доллар маме, чтобы она могла заплатить за лекарства. Через несколько месяцев я сделал то же самое, чтобы иметь возможность оплатить услуги врача. Потом я прикинул, сколько доз мне надо продавать в день, чтобы получить столько денег, сколько мне нужно, и какое-то время мне все удавалось, пока меня не поймал один полицейский и не отправил на несколько месяцев за решетку. После освобождения я вновь какое-то время пытался соблюдать закон, но потом маме пришло уведомление о выселении из дома, и я, впав в отчаяние, вернулся к прошлому. Не знаю, по какой причине мне сопутствовала удача, но удалось протянуть довольно долго и не попасться в руки копам. Иногда мне даже хотелось быть схваченным. Тогда не пришлось бы больше прятаться, скрываться под вымышленными именами. «Тогда», — произносит она и замолкает. Мы идем по лесу. Погода довольно теплая для ноября. Она надела мою куртку, но все равно зябко ежится и прячет руки в карманы. Капюшон натянут на самые глаза. Я не слежу за временем и не знаю, долго ли мы так идем. Замечаю лишь, что дом давно скрылся из вида. Мы переступаем через поваленные деревья, откидываем в сторону мешающие пройти коряги и ветки, поднимаемся на холмики и едва не скатываемся во враги. Останавливаясь, мы опираемся на цугу или другое оказавшееся рядом дерево, чтобы перевести дыхание. «Тогда тебя зовут не Оуэн?» — заканчивает она, отдышавшись. «Нет». «И ты не из Толедо?» «Нет». «Но я не признаюсь, откуда родом и каково мое настоящее имя. Рассказываю, что отец привозил меня однажды по Гленфлит-трейл сюда, в Миннесоту, что дом принадлежал его семье с тех времен, о которых уже никто не помнит. Потом он встретил женщину. Не понимаю, что она нашла в этом ублюдке. Долго такие отношения не могут продлиться. Мы не виделись много лет. Я сделал все, чтобы забыть о нем. В какой-то день он неожиданно пригласил меня вместе проехаться из Гэри, где у него был дом, в Миннесоту. Это было задолго до того, как он переехал в Уинону и устроился работать уборщиком дорог. Мне совсем не хотелось ехать, но мама сказала, что я должен согласиться. По наивности она полагала, что отец решил наладить со мной отношения. Но ошиблась. Он тогда запланировал грандиозное путешествие. Та женщина, ее ребенок и я. Он хотел произвести на нее впечатление, даже пообещал купить мне велосипед, если я буду паинькой. Я старался вообще не открывать рот, но велосипеда так и не получил. Признаюсь ей, что с тех пор с отцом я не разговаривал, хотя следил за его жизнью. Так, на всякий случай. Она удивляется, как я так ловко маневрирую между деревьями. Отвечаю, что это врожденное. Я легко ориентируюсь в лесу. Определяю, где север, где юг. Кроме того, мне помогли навыки бойскаута. В детстве я много времени проводил в лесу. Мне было все равно, куда идти, лишь бы спрятаться от постоянно скандалящих родителей. Она идет со мной в ногу и не отстает. Кажется, даже не устала. Откуда девушка, выросшая в городе, знает название всех деревьев? Она показывает мне, где пихта, где сосна, будто мы на уроке биологии. Знает, что желуди растут на дубах, а эти дурацкие маленькие вертолетики падают с кленов. Она неосознанно пытается меня учить. Она объясняет, что эти вертолетики называются крылатки, а на ветку сел кардинал-самец. Возмущается, когда я говорю, что для меня все птицы одинаковые. Кардиналы, утки, павлины. Никогда не видел между ними разницы. Она реагирует так, будто ее никогда в жизни никто сильнее не оскорблял. Говорит, что ей всегда было сложно выразить, какие чувства вызывает в ней отец. Потом добавляет, что мне ее не понять, потому что отец никогда не бил ее и не заставлял мерзнуть. Ей никогда не приходилось ложиться спать голодной. У нее есть ученик по имени Ромен, темнокожий парень, который большую часть ночей провел на улице в северной части города. Он сам решил посещать школу, хотя его никто не заставлял. Теперь ему 18, и он собирается учиться и дальше, потому что диплом об окончании только средней школы его не устраивает. Все дни он проводит на занятиях в школе, вечерами метет улицы, а потом просит милостыню под мостом метро. Она рассказывает, что добровольно работала волонтером в приюте, чтобы понять, как живут эти люди. Помню, как я 2 часа вытаскивала заплесневелый сыр из готовых сэндвичей, чтобы люди могли их съесть. Может, она и не такая испорченная эгоистка, какой я ее представлял. Я знаю, как смотрят подобные ей люди. Они будто ничего не видят вокруг. В голосе их всегда слышится презрение к окружающим. Мне знакомо это чувство, будто тебя предали люди, которые могли подарить тебе целый мир, а пожалели показать даже крошечную его часть. Может, мы с ней не такие и разные?